Глава пятая. Очевидно, речь шла или о подоходном налоге, или о всесословной рекрутской повинности, а может быть и о том, и о другом разом. Прокоп был вне себя. Он, как говорится, и рвал, и метал. Я всегда знал, что он ругатель по природе, но и за всем тем был изумлен. Таких ругательств, какие в эту минуту расточали уста его, я признаюсь, даже в Соединенном Рязанско-Тамбовско-Саратовско-Воронежском клубе не слыхивал. «Успокойся, душа моя», — умолял я его. «В чем дело?» «Да ты с маймистрами-то пьянствуя! Видно, не слыхал, что на свете делается. Сами себя, любезный друг, обкладываем». «Сами в петлю лезем, солдатчину на детей своих накликаем, новые налоги выдумываем. Нет, ты мне скажи, глупость-то какая!» «Напротив того, я вижу тут прекраснейший порыв чувств». «Фофан ты, вот что! Везде-то у вас порыв чувств, все-то вы свысока невежничаете. А коли поближе на вас посмотреть... Именно только глупость одна. Ну где же это видано, чтобы человек тосковал о том, что с него денег не берут или в солдаты его не отдают? Однако согласись, что нельзя же допускать такую неравномерность. Ведь берут же деньги с других. Отдают же других в солдаты. Да ведь других-то и порют. Порют ведь, милый ты человек. Так отчего же у тебя не явится порыва чувств попросить, чтобы тебя заодно попороли? Признаюсь откровенно, вопрос этот был для меня не нов. Но я как-то всегда уклонялся от его разрешения. И деньги, покуда их еще не требуют, я готов отдать с удовольствием. И в солдаты, покуда еще не зовут на службу, идти готов. Но как только зайдет вопрос о всесословных поронцах, хотя бы даже только в теории, инстинктивно как-то стараешься замять его. Не лежит сердце к этому вопросу, да и полно. Ну, там как-нибудь, или будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации... Вот фразы, которые обыкновенно произносят уста мои в подобных случаях. И хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняют. Но, может быть, именно потому-то и говорю их, что действительное разъяснение этого предмета только завело бы меня в безвыходный лабиринт. Эта боязнь взглянуть вопросу прямо в лицо всегда угнетала меня. И я тем более не могу простить ее себе, что в душе и даже на бумаге я один из самых горячих поклонников равенства. Уж если драть, так драть всех поголовно и неупустительно. Нельзя сказать, чтоб я не понимал этого, но я не имею настолько твердости в характере, чтобы быть совершенно последовательным, то есть просить и даже требовать для самого себя право быть поротым. Иногда я иду даже далее идеи простого равенства перед драньем и формулирую свою мысль так. Уж если не драть одного, то не будет ли еще подходящее не драть никого? Кажется, что может быть радикальнее. Но и тут опять овладевает мною малодушие. Да как это никого не драть? Да ведь это, пожалуй, мы и Бога-то позабудем. И кончается дело тем, что я порешаю с моими сомнениями при помощи заранее проштудированных фраз. Ну, там как-нибудь. Будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации... С одной стороны, оно, конечно, и так далее. Так точно поступил я и теперь. «Послушай, душа моя», — сказал я Прокопу, — «какая у тебя, однако ж, странная манера». Ты всегда поставишь вопрос на такую почву, на которой просто всякий обмен мыслей делается невозможным. Ведь это нельзя. И говоря таким образом, я постепенно так разгорячился, что даже возвысил голос и несколько раз сряду в упор Прокопу повторил. Это нельзя! Нет, это нельзя! Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо. Отчего ты не просишь, чтоб тебя, по примеру других, пороли? Ну, говори, не виляй. Послушай, если я еще в 40-х годах написал «Маланью», то, мне кажется, этого достаточно. Наконец, я безвозмездно отдал крестьянам 4/10 очень хорошей земли. Понимаешь ли, безвозмездно. Но я «Маланьи» не писал. И никакой земли безвозмездно не отдавала, потому как оно там, не знаю. И паронцы похулить не хочу, потому что без этого тоже нельзя. Сечь? Как не сечь? Сечь нужно! Да сам-то я, друг-то мой любезный, поротом быть не желаю. Но я не понимаю, какое же может быть отношение между паронцами, как ты их называешь, и, например, всесословную рекрутскую повинностью. Где тебе понять? У тебя ведь порыв чувств. А вот как у меня 2 сына растут, так я понимаю. Прокоп был в таком волнении, в каком я никогда не видал его. Он был бледен и, по-видимому, совершенно искренне расстроен. «Я это дело так понимаю», — продолжал он. «Вот как! Я сам, брат, 2 года взводом командовал. Меня порывами-то не удивишь. Бывало, подойдешь к солдатику. Ты что такой сякой рот-то разинул? Это сыну-то моему, а? Хорош сюрприз!» «Но позволь, ведь успехи цивилизации...» «Какие тут успехи цивилизации? Тут убийства будут, вот что! Что ты рот-то разинул? Ох, черт подери! Ты понимаешь ли, как в наше время на это благородные люди отвечали?» Действительно, я вспомнил, что когда я еще был в школе, то какой-то генерал обозвал меня щенком за то только, что я зазевался, идя по улице, и не вытянулся перед ним во фронт, и должен сознаться, что при одном воспоминании об этом эпизоде моей жизни мне сделалось крайне неловко. «Или опять этот подоходный налог», — продолжал Прокоп. «С чего только бесятся? С жиру, что ли? Держи карман, жирный!» При этих словах я вдруг вспомнил о своем миллионе и невольным образом начал рассчитывать, сколько должно сойти с меня налогу, если восторжествует система просто подоходная, и сколько, ежели восторжествует система подоходно-поразрядная. «А ведь знаешь ли, — сказал я, — я сегодня во сне видел, что у меня миллион». «Ну, разве что во сне!» «А если бы, однако же, у тебя был миллион, что бы тогда?» «Ну, тогда, пожалуй, и подоходный, и поразрядный, катай на все. Однако непоследователен же ты, душа моя!» «Да пойми же, ради Христа, ведь тогда...» Прокоп, по-видимому, хотел объяснить, что из дарового миллиона, конечно, ничего не стоит уступить 100-200 тысяч, но вдруг опомнился и уставился на меня глазами. «Фу, черт!» — воскликнул он. «Да никак ты еще не очнулся! О каких это ты миллионах разговариваешь?» «Нет, ты не виляй. Ты ответь прямо. Ежели бы...» «Ежели бы!» «Мало чего, ежели бы! Вот я каждую ночь в конце июня да в конце декабря во сне вижу, что 200 тысяч выиграл. Только толку-то из этих снов нет!» «А ну, как выиграешь?» «Кабы выиграть! Уж таких бы мы делов с тобой наделали!» «Я бы сейчас у Данона текущий счет открыл». «Данон? Это само собой. Я бы и в Париж скатал. Это тоже само собой. Ну, а и кроме того, вот у меня молотилка уж другой год не молотит, а там, говорят, еще жнеида, сеноворошилки какие-то есть. Это, брат, посерьезнее, чем у Данона текущий счет открыть». «Винокуренный завод хорошо бы устроить. Про костяное удобрение тоже пишут». «Уж как бы нехорошо. Ты пойми, ведь теперь хоть бы у меня земля. Ну какая это земля? Ведь она холодная. Ну может ли холодная земля какой-нибудь урожай давать? Ну а тогда бы...» Разговор как-то вдруг смяк. и мы некоторое время молча похаживали по комнате, сладко вздыхая, и еще того слаже соображая и вычисляя. «И отчего это у нас ничего не идет?» Вдруг как-то нечаянно сорвалось у меня с языка. «Машин накупим, не действуют. Удобрения накопим, видимо-невидимо. Не родит земля, да и баста. Знаешь что? Я так думаю, чем машины-то покупать? Лучше прямо у Дано на текущий счет открыть, да и покончить на этом». «А что ты думаешь? Ведь оно, пожалуй». Сказавши это, Прокоп опять взглянул на меня изумленными глазами, словно сейчас пробудился от сна. «Слушай, не мути ты меня, Христа ради!» — сказал он. «Ведь мы уж и так наяву бредим!» «Отчего же и не повредить, душа моя? Ведь прежнего не воротишь!» «А если не воротишь, так надо же что-нибудь на место его вообразить!» «Тоска!» «Тоски мы своей избыть не можем, вот что!» Я знал, что когда Прокоп заводит разговор о тоске, то в переводе на рязанско-тамбовско-саратовский жаргон это значит «водки и закусить», и потому поспешил распорядиться. Через минуту мы дружелюбнейшим образом расхаживали по комнате и постепенно закусывали. «Не понимаю я одного», — говорил я. — «Как ты не признаешь возможности внезапного порыва чувств?» — «Кто?» — «Я-то не признаю. Я, брат, даже очень хорошо понимаю, что с самой этой эмансипацией мы ничем другим и не занимаемся, кроме как внезапными порывами чувств». — «Ну, видишь ли, сидим мы себе да помолачиваем. Другой со стороны посмотрит, вот скажет бесчувственные. А мы вдруг возьмем, да и вскочим. Бери все! Нам, значит, чтоб ничего!» «А зачем нам? Жить бы только припеваючи, да не знать горя заботушки, чего еще нужно?» Начался разговор о сладостях беспечального жития, без крепостного права, но с подоходными и поразрядными налогами, с всесословною рекрутскую повинностью и так далее. Мало-помалу перспективы, которые при этом представились, до того развеселили нас, что мы долгое время стояли друг против друга и хохотали. Однако ж постепенно серьезное направление мыслей вновь одержало верх над смешливостью. «А знаешь ли, что мне пришло в голову?» — вдруг сказал я. «Ведь, может быть, это и неспроста». «Что такое неспроста?» «А наши-то обкладывают себя. Вот теперь они себя обкладывают, а потом и начнут, и начнут забирать». «Да что забирать-то?» «Как что, чудак ты? Да просто возьмут, да и скажут. Мы, скажут, сделали удовольствие, обложили себя, что называется, вплотную, а теперь, дескать, и вы удовольствие сделайте». «Держи карман». «Нет, да ты вникни. Ведь это дело очень и очень статочное. Возьми хоть Петра Ивановича Дракина. Ну, станет ли он себя обкладывать, коли нет у него про запас загвоздки какой-нибудь?» «Да и есть загвоздка, что будет твой Петр Иванович денежки платить, а сыну его будут, что ты рот-то разинул, говорить». «Однако ж, деньги-то ведь не свой, брат. Коли серьезно-то отдавать их придется, ведь это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ничего, обойдемся. А коли тошно придется, пардону попросим». «Нет, как хочешь, а что-нибудь тут есть. Петр Иванович, он прозорлив. Но Прокоп, который только что перед тем запихал себе в рот огромный кусок колбасы, сомнительно покачал головой». «Вот разве что!» — наконец произнес он. «Может, новых местов по этому случаю много откроется. Вот это так! Против этого не спорю». «Зачем же тут места?» «А как же! Наверное, пойдут счеты да отчеты, складки да раскладки, наблюдения, изыскания. Одних доносов сколько будет?» А что ты думаешь? Ведь, пожалуй, это и так. Верно говорю. Сначала вот земство тоже бронили, а теперь еще сколько через это самое земство людей счастливыми себя почитают. Что же, если даже только места? Ведь и это, брат, штука неплохая. Что говорить? И я в раскладчики пойду, коли доброе жалование положат. А я доносы буду разбирать, коли тысячи две в год дадут. Стало быть, черт-то и не так страшен, как его малюют. Вот ты сюда прибежал, чуть посуду сгоряча не перебил, а посмотрел да поглядел, он даже выгоду для себя заприметил. Прокоп молча перебирал пальцами, как будто нечто рассчитывал. «С тебя что возьмут?» — продолжал я. «Ну, 300-400 рублей. А жалованье-то 2-3 тысячи положат. А им ведь никогда никакого жалования не положат. А все будут брать, все брать!» «И так-то, брат, будут брать, что только держись. Это верно. Ну вот, видишь ли...» Беседуя таким образом, мы, совершенно шутя, выпили графинчик и, настроив себя на чувствительный тон, пустились в разговоры о меньшей братии. «Меньшие братья — это, брат, первое дело!» — говорил я. «Меньшие братья — это, брат, штука!» — вторил Прокоп. И странное дело. Ни мне, ни Прокопу не было совестно. Напротив того, я чувствовал, как постепенно проходила моя головная боль и как мысли мои все больше и больше яснели. Что же касается до Прокопа, то лицо его под конец беседы дышало таким доверием, что он решился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсем неожиданно продекламировал: «В надежде славы и добра иду вперед я без боязни. Так-то, брат!» Завершил он. «Надо теперь бежать домой да письма писать. А то ведь и место наметишь, а его у тебя из-под носа выхватят». Несмотря на будничный исход, разговор этот произвел на меня возбуждающее действие. Что в самом деле кроется в этом самообкладывании? Подкоп ли какой-нибудь? Или только внезапный наплыв чувств? «Или, быть может», — мелькало у меня в голове, «дело объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу гласному в голову сказать, что налоги, равномерно распределяемые, суть единственные, которые по справедливости следует назвать равномерно распределенными. Другим эта мысль понравилась, а там и пошла пильня в ход. Прежде всего, я, разумеется, обратился за разрешением этих вопросов к истории нашей общественности. Имели ли наши предки какое-нибудь понятие о подкопах? Конечно, имели, ибо фрондерство истори составляло характеристическую черту наших дедушек и бабушек. Они фрондировали в дворянских собраниях, фрондировали в клубах, фрондировали, устраивая в пику придержащим властям благородные спектакли и пикники, но им никогда не приходило на мысль, по крайней мере, история не дает ни одного примера в этом роде, что самообкладывание есть тоже вид фрондерства, из которого могут выйти для них какие-то якобы права. Как люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполне реальными, не весьма нравственными, но все-таки реальными, нежели заглядываться на какие-то якобы права, сущность которых до того темна, что может быть выражена только словами «кабы», «да если бы», «да паче чаяния, чего Боже сохрани». Поэтому они обкладывали не себя, а других. Обкладывали всякого, кого им было под силу обложить. Обкладывали без энтузиазма и без праздной политико-экономической игры слов. И если бы, например, дедушке Матвею Ивановичу кто-нибудь предложил поступиться своим правом обкладывать других и взамен того воспользоваться правом обложить самого себя, он, наверное, сказал бы: «Помилуй Бог, какая же это мена!» И что всего страннее, даже мужик, в качестве искони обкладываемого лица, долженствовавший знать до тонкости все последствия обложения, и тот никогда не возвышался до мысли, что чем более его обложат, тем больше выйдет из этого для него якобы прав. Как человек, стоящий на реальной почве, он знал, что двойное, например, обложение приведет за собой для него только одно право – право быть обложенным вдвое и больше ничего. Поэтому он нес тяготы, доколе возможно, то есть до тех пор, пока у него в сусеке водилась пушнина. Как скоро иссякала и пушнина, он или просил пощады, или бунтовал на коленях. Но ни в мольбе о пощаде, ни в бунте на коленях все-таки никакого подкопа не видел и видеть не мог. Одним словом, и обкладывающие, и обкладываемые все стояли на реальной почве. Одни говорили: «Мы обкладываем», другие: «Нас обкладывают», и никто из этого простейшего акта внутренней политики никаких для себя якобы прав не ожидал. Напротив того, всякий молчаливо осознавал, что самое нестерпимое реальное положение все-таки лучше, нежели какие-то якобы права. Затем, были ли наши предки доступны так называемому наплыву чувств? Я полагаю, что и на этот вопрос никто не решится отвечать отрицательно. Деды наши не были скопидомы и не тряслись над каждой копейкой, из чего можно было бы заключить, что они не были способны к самообложению из энтузиазма. Напротив того, по большей части это были широкие русские натуры, из числа тех, которым при известной степени возбуждения самое море по колено. Бабушка Дарья Андреевна отказала цирюльнику Прошке каменный дом в Москве за то только, что он каким-то особенным образом умел взбивать ей букли. Дяденька Петр Петрович подарил заезжему человеку, маркизу де Безе, 50 дворов. Замечательно, что дяденька и тут не удержался, чтобы не пошутить. Подарил все дворы через двор, так что вышла неслыханнейшая через полосица, расхлебывать которую пришлось его же наследникам, за то, что он его утешил. «Дарю тебе, голоштаннику, 50 дворов», сказал он при этом, «чтобы не ездил ты на будущее время по помещикам на штаны собирать». «О, монсеньер!» — захлебнулся в ответ растерявшийся француз, воздевая руки. Стало быть, ни в энтузиазме, ни в презрении к металлу недостатка не было, только применение их было несколько иное, нежели в настоящее время. «Бей в мою голову! За все один в ответе!» Такого рода восторженные восклицания были до того общеупотребительны, что ни в ком даже не возбуждали удивления. Взирая на эти подвиги человеческой самоотверженности, я совершенно вправе называть их таковыми, потому что большинство их все-таки оканчивалось в уголовной палате. Никто не восклицал «Какое великодушие!» но всякий считал их делом вполне обыкновенным, немало не выходящим из общего репертуара привилегированных занятий. Но и за всем тем, повторяю, никому из наших предков и на мысль не приходило обкладывать самих себя, хотя в некоторых случаях подобное самообкладывание, в смысле удовлетворения внезапному наплыву чувств, могло обойтись даже дешевле, нежели, например, подарок 50 мужицких дворов заезжему маркизу де Безе. Но ежели ни фрондерство, ни наплыв чувств не могли произвести самообкладывание, то нужно ли доказывать, что экономические вицы, вроде того, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, были тут ни при чем? Нет, об этом нет надобности даже говорить. Как люди интересов вполне реальных, наши деды не понимали никаких вицев, а напротив того, очень хорошо понимали, что равномерность именно потому и называется равномерностью, что она никогда не бывает равномерною. Очевидно стало быть, что мысль о самообкладывании принадлежит всецело нам, потомкам наших предков и должна быть рассматриваема как результат. Во-первых, способности выдерживать наплыв чувств, несколько большей против той, которой обладали наши предки. Во-вторых, вечно присущей нам мысли о якобы правах. И в-третьих, нашей страсти к политико-экономическим вицам. Что наплыв чувств, и притом с подкладкой более или менее либеральную, составляет главную основу нашей теперешней жизни, против этого я никаких возражений не имею. Всякая либеральная восторженность есть плод той привычки к обобщениям, которую предки наши, как люди неразвитые, обладать не могли. Им жилось по-своему хорошо, но у них был очень важный недостаток. Они не понимали, что другие тоже имеют основания желать, чтобы и им жилось хорошо. Они смотрели на вещи исключительно с точки зрения их конкретности и никогда не примечали тех невидимых нитей, которые идут от одного предмета к другому, взаимно уменьшают пропорции явлений и делают их солидарными. Поэтому они были, так сказать, поставлены даже вне возможности обобщать. Мы в этом отношении стоим неизмеримо выше наших предков. Мы не только фактически констатируем, что между жизненными явлениями существуют соединительные нити, но и понимаем, что в каких бы благоприятных условиях ни стоял человек, он не может быть вполне счастливым, если его окружают несчастливцы. И что же? Странное дело. Даже этот несомненный шаг вперед на пути развития мы каким-то образом сумели свести на нет. Мы обобщаем, но приступаем к обобщению не прямо, а, так сказать, сбоку, или еще точнее, с задней стороны. Мы не говорим, выгоды которыми я пользуюсь справедливо распространить и на других, но говорим, не выгоды, которые стесняют жизнь других, я нахожу справедливым распространить и на меня. Допустим, что когда мы формулируем подобное положение, то нами руководит самый чистый и искренний либерализм, но спрашивается, не примешивается ли к этому либерализму и известная доля легкомыслия? Нет ли тут чего-то похожего на распущенность, на недостаток мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопрос с деятельной стороны? Затем перехожу к третьему предположению, к предположению о каких-то задних мыслях. Есть убеждение, что жизненные приобретения никогда не достигаются иначе, как окольными путями. Поэтому благоразумные люди постоянно вопиют к людям менее благоразумным: «Остерегитесь! Подождите! Придет время, когда и наш грош сделается двугривенным!» Я ничего не имею ни против подобных полезных предостережений вообще, ни в особенности против самочинного превращения гроша в двугривенный. Пускай себе превращается. Это для меня все равно. Тем более, что я и на двугривенный смотрю не как на особенно ценную монету, но я совершенно вправе утверждать, что в обобщении ни выгод, ни удобств и стеснений не только нет окольного пути, но есть даже отсутствие всякого пути. Если бы кто посредством самоубийства вздумал доказывать свое право на жизнь, многое ли бы он доказал? Он доказал бы только, что существовал на свете несчастливец, который не нашел другого выхода из жизненных запутанностей, кроме самого простого – смерти. В самом крайнем случае – это личный протест. И ничего больше. Общее значение, впрочем, все-таки весьма маленькое. Этот личный протест мог бы иметь только тогда, если бы он имел возможность отыскать для себя вполне яркое и образное выражение, то есть когда бы все подготовлявшие самоубийство причины могли быть выслежены и констатированы. Но представьте себе, что в большей части случаев такого рода протесты сводятся к найденному на берегу реки пряжки телу неизвестного человека. Какое странное фиаско! Тело неизвестного человека? И это протест? Что же в нем, однако же, есть поучительного? и какой практический результат может быть достигнут подобным окольным путем. Но сторонники мысли о подкопах и задних мыслях идут еще далее и утверждают, что тут дело идет не об одних окольных путях, но и о сближениях. Отказ от привилегий, говорят они, знаменует величие души, а величие души, в свою очередь, способствует забвению старых распри и счетов и приводит к сближениям. И вот, дескать, когда мы сблизимся... Но, к сожалению, и это не более как окольный путь, и притом до того уже окольный, что можно ходить по нем до скончания веков, все только ходить, а никак не приходить. Я отнюдь не хочу сказать, что человечество, на какой бы низкой степени развития оно ни стояло, не способно оценивать приносимые жертвы. Нет, оно относится к ним сочувственно, но все-таки лишь к таким жертвам, которые имеют характер положительный, а не отрицательный. Такие положительные жертвы вовсе не невидаль и не утопия. Это жертвы, приносимые, во-первых, знанием, охотно делящимся своими сокровищами с незнанием, и, во-вторых, деятельным сочувствием к интересам, не находящим себе вследствие несчастно сложившихся обстоятельств ограждения и защиты. Если я сижу в деревне, умно веду свое хозяйство и не отказываю в добром совете нуждающемуся, я, очевидно, приношу жертву положительную. Если я выслушиваю жалобу человека, попавшегося в просак, угнетенного, обиженного, принимаю эту жалобу к сердцу, предпринимаю ходатайство, хлопоты, я тоже приношу жертву положительную. Такие жертвы всегда оцениваются по достоинству, и человек, который приносит их, будет почтен даже в том случае, если он, несомненно, платит налогов на 3 копейки меньше против сущей справедливости. Но представьте себе, что я умею только раскладывать гран-пасьянс, и этот недостаток умственных сокровищ предполагаю заменить гривенником. Представьте себе, что к одному несчастливцу приходит другой несчастливец и начинает утешать его, говоря: «Посмотри, я столько же несчастлив, как и ты. Уже ли тут есть какая-нибудь жертва? А если и есть жертва, то какое же она может принести за собой утешение?» Увы, это будет утешение самое микроскопическое, а, быть может, даже и не совсем хорошего качества. Утешаться общим равенством перед несчастьем можно лишь сгоряча. Те же люди, которые в подобных утешениях видят нечто удовлетворяющее, суть люди, несомненно, злые и испорченные, и, во всяком случае, не настолько умные, чтобы отличать облегчения мнимые от облегчений реальных. Но в том случае, о котором идет речь в настоящее время, даже и такого поистине злого утешения не может быть. Тщетно будем мы ожидать забвений и сближений при помощи самообкладывания. Зоркий глаз несчастливца действительного очень тонко сумеет угадать несчастливца мнимого. Он различит тут все до последней мелочи, до последней утаенной копейки, и в этой работе расследования дойдет до обличения таких подробностей, которых на деле, быть может, и нет. Обыкновенное простодушие он возведет на степень преднамеренного поддразнивания. В так называемом внезапном наплыве чувств увидит систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступают на темный путь подозрений, то ничего хорошего от них ждать уж нельзя. Вместо прежней исторической распри, которую желали устранить, но к которой так или иначе успели уже приглядеться, явится распря новая, которая тем менее доступна будет соглашением, что в основание ее, положим неправильно, но непременно лягут слова «преднамеренность» и «обман». Таким образом, достаточных оснований, которые оправдывали бы надежды на сближение, нет. А ежели нет даже этого, то о каких же задних мыслях может идти речь? Следовательно, и предположение о наплыве чувств, и предположения о неизвестных, но крайне хитрых и либеральных целях оказываются равно несостоятельными. Остается, стало быть, предположение о наклонности к политико-экономическим вицам, но одна мысль о возможности чего-либо подобного была так странна, что я вскочил как ужаленный. Ужели? Ужели афоризм, утверждающий, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, до того обольстителен, что может кого-нибудь увлекать? Я гнал от себя эту ужасную мысль, но в то же время чувствовал, что сколько я ни размышляю, а никаким положительным результатом все-таки прийти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсем не годится. А между тем факт существует. Что же, наконец, такое? Мучимый сомнениями, я почувствовал потребность проверить мои мысли и притом проверить в такой среде, которая была бы в этом случае вполне компетентною. Я вспомнил, что у меня был товарищ, очень прыткий мальчик по фамилии Менандр Пролеснов, который еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин». Потом перевел какой-то учебник или даже одну страницу из какого-то учебника и, наконец, теперь за оскудением сделался либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-политическом издании «Старейшая всероссийская пенкоснимательница». Открытие это освежило и ободрило меня. Наконец-то, думалось мне, я буду в самом сердце всероссийской интеллигенции. И, не откладывая дело в долгий ящик, я побежал к Прелестнову. Я уж не раз порывался к Прелестнову с тех пор, как приехал в Петербург, но меня удерживала свойственная всем провинциалам застенчивость перед печатным словом и его служителями. Нам и до сих пор еще кажется, что в области печатного слова происходит что-то вроде священнодействия. И мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достоверное, что в настоящее время это дело упрощено до того, что стоит только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая передовая статья. Лично же для меня трепет перед печатным словом усложняется еще воспоминанием о том, что я и сам когда-то собирался сослужить ему службу. Экземпляр Маланьи, отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня. И по временам, надо ли в том сознаться, я втихомолку кое-что из него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведения, что в голове моей вдруг мелькнет дерзкая мысль. А не махнуть ли в типографию? Но не успеет эта мысль зародиться, как мне уже делается вполне ясную вся ее несостоятельность. Увы, время Маланий прошло безвозвратно. Никто теперь так не пишет, никто так не мыслит, и уж, конечно, никто не переписывает своих Маланий набело и не переплетает их. Очевидно, что вход в литературу закрыт для меня навсегда, и что мне остается только скитаться по берегу вечно кипящего моря печатного слова и лишь издали любоваться, как более счастливые пловцы борются с волнами его. Маланья написана неуклюже и формой своей напоминает старинные топорной работы помещичьи экипажи. В ней затискано множество подробностей и отступлений, которые положительно загромождают архитектуру повести. И кузов выпятился безобразно назад, и козлы построены такие, что ни влезть, ни слезть, и мешочков понавешано множество, а подножек чуть не 4 этажа. С первого взгляда трудно даже определить, что это такое. Дом, корабль или экипаж. Что-то тут и звенит, и громыхает, что-то грозит перекувырнуться вверх дном. Но что именно? Хоть целый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тем не менее утверждаю, что ежели сравнение с экипажем тут уместно, то это был все-таки свой собственный экипаж, а не извозчичий. Нынче, даже в литературе, пошли на Руси в ход экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи с графскими гербами, завели приобретенных по случаю после отъезжающих кокоток кровных рысаков. «Ваше сиятельство, прокачу!» «И вот вы мчитесь, мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец лихач, ни обо что не зацепится». Держит в руках вожжи бодро и самоуверенно и примчит к вожделенной цели так легко, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие, даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. Слышно «Пади, поберегись!» И ничего больше. Через 2-3 минуты приехали. Но куда же тут соваться с Маланьей? Взирая на этих людей, с такой легкостью мчащихся по улице мостовой, я ощущаю невольную робость. Вот люди, мнится мне, которые не зарыли своих талантов в землю, но, имея за душой грош, сумели с помощью одних быстрых оборотцев преобразить его в двугривенный. Правда, что это все-таки только двугривенный. Но ведь и двугривенный... Воля ваша для гроша, и это неслыханный успех. И кто же может предвидеть, что станется с этим двугривенным в будущем? Вглядитесь в него хорошенько, ведь он и теперь чуть ли не выглядит уж рублем. И когда я подумаю, что если б меня в свое время не обескуражили цензора, то я, постепенно оборачиваясь, мог бы в настоящую минуту быть обладателем целого литературного двугривенного. Мной овладевает какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь неведомо куда, мчался бы на подержанных графских дрожках, блестя почищенную сбруей на купленном по случаю кокоткином рысаке, но мне на первом же шагу закричали «Стой!» И тем, так сказать, навсегда прекратили мое течение. Оскорбленный я изнемогал с тех пор или в деревне, или под сенью Рязанско-Тамбовско-Саратовского клуба, и все упивался воспоминаниями о Маланье. «О, Маланья! О, юнейшая из юнейших, о, горячейшая из горячейших произведений, одно воспоминание о котором может извлечь токи слез из глаз его автора!» А время между тем шло, не внося в мои взгляды никаких усовершенствований. Появились коротенькие фразы, изобретены коротенькие мысли, а я все упорно оставался при четырехэтажных периодах и хитросплетенных силлогизмах. Собственные экипажи давно заброшены, проданы в лом, а я до сего дня ношусь со своей Маланьей, да с воспоминаниями о неизмеримом пьянстве и бесконечных спорах в трактире «Британия». Понятно стало быть, почему я... Литератор неудавшийся, литератор с длинными запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее, робею и стушевываюсь перед краткословными и краткомысленными представителями новейшей русской литературы. Мысль, что любой из этих господ может кого угодно с помощью самой коротенькой фразы и осчастливить и сконфузить, преследует меня. А так как коротенькие фразы в сущности даже усилий никаких не требуют, то представьте себе, сколько тут можно разбросать двугривенных, немало не трогая самого капитала, который так и останется навсегда неразменным двугривенным. О, Бутков! О, Достоевский! О, Аполлон Григорьев! О, вы, немазано колеснейшие! О, вы, скрипяще мыслящие прорицатели сороковых годов! Как бы стушевались, конфузились вы перед лобанчиками современной русской литературы? От прелестного пахло публицистикой, просонками и головною болью. Так как он редижировал отдел «Нам пишут» и, следовательно, постоянно находился под угрозой мысли: «А что, если и завтра опять сообщат, что в Шемахе произошло землетрясение?» То лицо его приняло какое-то уныло озабоченное выражение. Две фразы были совершенно ясно написаны на этом лице. Первая: «О чем бишь я хотел сказать?» И вторая: «Ах, не забыть бы, что из Иркутска пишут». Тем не менее, когда Прелестнов увидел меня входящего, то лицо его на мгновение просветлело. «Британия!» — воскликнул он, простирая ко мне руки. «Санковская! Мочалов! Башмаков еще не износила!» — оторвался я с не меньшим увлечением. «Давно ли? И не побывать! Не грех ли? Помнишь Маланью?» Мы долгое время стояли рука в руку и смотрели друг на друга светящимися глазами. Наконец, рукам нашим стало тепло, и мы бросились обнимать друг друга и целоваться. «Хорошее было это время», — говорил он, сжимая меня в объятиях. «Еще бы! Ты писал диссертацию «Гомер как поэт, человек и гражданин». Я... А ты? Ты вдохновлялся Маланьей. Ты был поэт. О, это было время святого искусства. А впрочем, и теперь ведь не оскудела же русская земля деятелями. Не правда ли? Ведь не оскудела? Где же, голубчик, оскудеть? Возьми, ведь больше 70 миллионов жителей, и ежели на каждый миллион хоть по одному Ломоносову. «Не правда ли?» «Вот и я постоянно твержу, не оскудеет она, говорю. Так ли?» «Помилуй, как оскудеть?» «Полководцев, говорят, нет». «Будут, говорю, будут». «Администраторов, говорят, подлинных нет». «Будут, говорю, будут». «Денег, говорят, нет». «Будут, говорю, еще бы!» И пословица говорит: «Нет денег перед деньгами». «Перед нами времени-то сколько?» «Мало ли перед нами времени!» Мы поцеловались опять. «Только вот голова болит, — продолжал он, — постоянно болит. Корреспонденции эти, что ли? А впрочем, какой это бодрый, крепкий народ! Корреспонденты!» «Коренники! У нас есть один екатеринославский корреспондент, но просто можно зачитаться его корреспонденциями!» «Что и говорить! Екатеринославцы, они молодцы!» В наше время ярославцы молодцами слыли. Помнишь Половыер? Ведь все были ярославцы, и все один к одному. Мясо, какие у них были, не уколупнешь. Ну, екатеринославцы, те по части публицистики. Да, брат, везде прогресс. Не прежнее нынче время. Поди-ка ты нынче в Половые. Кто на тебя как на деятеля взглянет? Нет. Нынче вот земство, суды, свобода книгопечатания. Вон оно куда пошло. Под влиянием воспоминаний я так разгулялся, что даже совсем позабыл, что еще час тому назад меня волновали жестокие сомнения насчет тех самых предметов, которые теперь возбуждали во мне такой безграничный энтузиазм. Я ходил рядом с Прелестновым по комнате, потрясал руками и, как-то нелепо захлебываясь, восклицал: «Вон оно куда пошло! Вон мы куда метнули!» «Не правда ли?» — вторил в свою очередь Прелестнов. «Не правда ли, как легко дышится?» «Уж чего легче надо!» «И как светло живется!» «Уж чего же! Банки, судебно-сберегательные кассы, артельные сыроварни! А сколько в одном ледовитом океане богатств скрыто! О, черт побери!» Мы поцеловались еще раз. «Только, брат, расплываться не надо. Вот что!» — прибавил он с некоторой таинственностью. «Не надо лезть в задор. Тише! Тише!» «То есть как же это не расплываться?» «Ну да вот, например, ежели взялся писать о судно-сберегательных кассах, об них и пиши, чтоб ни о социализме, ни об интернационалке, упаси бог!» «Это Вследствие свободы печати, что ли? Ну да, и свобода печати, да и вообще, расплываться не следует. Лицо прелестного приняло строгое выражение, как будто он вдруг получил из Екатеринославля совершенно верное известие, что я имею намерение расплываться. Мне, со своей стороны, показалось это до крайности обидным. «Да разве я расплываюсь?» — спросил я, смотря на него изумленными глазами. «То-то, то-то. Время Малани, брат, нынче прошло». «Ну да, впрочем, не в том дело. Я очень рад тебя видеть, но теперь некогда. Надо корреспонденцию разбирать. Кстати, из Кишинева пишут, что там в продолжении целого часа было видимо северное сияние. Каков фактец?» «Да, фактец ничего». «Ну, так вот что. Приходи ты ко мне завтра вечером, и тогда...» Лицо прелестного из строгого вдруг сделалось таинственным. Видно было, что он хотел нечто сообщить мне, но некоторое время не решался. «Впрочем, от тебя скрываться нечего», — наконец сказал он. «С некоторого времени здесь образовалось общество под названием «Союз пенкоснимателей». Но, ради бога, чтобы это осталось между нами!» Он произнес это так тихо, что я даже побледнел. «И это общество запрещенное?» — спросил я. «То есть, как тебе сказать? Оно, конечно, цели нашего общества самые благонамеренные. Ведем мы себя даже, можно сказать, примернейшим образом. Но странное дело. Для правительства все как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда быть не может». «И завтра у тебя сборище?» «Ну да, ты увидишь тут всех». «Отлично. А у меня, кстати, несколько вопросов есть». «Прекрасно. Стало быть, до завтра. Завтра мы все порешим. Только чур не расплываться. Помни, что время Маланий прошло. А покуда вот тебе писанный устав нашего общества». Мы опять обнялись, поцеловались и, смотря друг на друга светящимися глазами, простояли рука в руку до тех пор, пока нам не сделалось тепло. Наконец, однако ж, я вышел. Но когда я уже был внизу лестницы, Прелестнов, должно быть, не выдержал, выбежал на площадку и сверху закричал мне: «Смотри же! Не расплываться! Маланью нужно оставить! Оставить Маланью нужно!» Я не шел домой, а бежал. «Тайное общество?» — думалось мне. «И какое еще тайное общество? Общество, цель которого формулируется словами «не расплываться» и «снимать пенки»? Великий Боже! В какие мы времена, однако ж, живем!» А ведь какой был прекраснейший малый этот Прелестнов в то незабвенное время, когда он писал свою диссертацию «Гомер» как поэт, как человек и как гражданин, совсем даже и не похож был на заговорщика. А теперь вот заговорщик, хитрец, почти даже государственный преступник. Какое горькое сплетение обстоятельств нужно было, чтобы произвести эту метаморфозу? Я, как сейчас помню, некоторые выдержки из его достопамятной диссертации. «Гомер, кто не испытывал высокого наслаждения, читая бессмертную Илиаду? Гомер — это море, или лучше сказать, целый океан. Как он же безбрежный, как он же глубокий, а, быть может, даже бездонный?» Далее. «Но Гомер безбрежен не только как поэт, но и как человек. Ежели мы хотим представить себе идеал человека, то, конечно, не найдем ничего лучшего, как остановиться на величественном образе благодушного старца, в котором, как в море, отразилась седая древность времен. И еще далее. Но Гомер был в то же время и гражданин. Он не скрывает своего сочувствия к оскорбленному Менелаю. Что же касается до его патриотизма, то это вопрос настолько решенный, что всякое сомнение в нем может возбудить лишь гомерический хохот и прочее, и прочее. И этот человек — заговорщик? Этот человек не настолько свободен, чтобы ясно сказать, что в городе имя рек исправник ездит на казенных лошадях? Этот человек — защитник Гомера как человека, поэта и гражданина? Один из деятельных членов разбойнической банды пенкоснимателей? И что это за банда такая? Настоящая ли разбойничая или так, вроде Офенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы? О, Менандр, что же таится в душе твоей? Что кроется в этом тихом дремлющем заливе, в котором так весело смотрится наш екатеринославский корреспондент? Снятся ли ей сны о подкопах или просто закипает неясный наплыв неясных чувств? О, Менандр! Прибежав домой, я с лихорадочной поспешностью вынул из кармана данную мне Прелестновым рукописную тетрадку и на заглавном листе ее прочитал: «Устав Вольного союза пенкоснимателей». Но в глазах у меня рябило, дух занимало, и я некоторое время не мог прийти в себя. Однако ж 2-3 рюмки водки, и я был уже в состоянии продолжать. Устав разделен на 7 параграфов, в свою очередь подразделенных на статьи. Каждая статья снабжена объяснением, в котором подробно указываются мотивы, послужившие для статьи основанием. Устав гласил следующее. Первое. Цель учреждения Союза и его организация. Статья первая. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени учреждается учено-литературное общество под названием Вольного Союза Пенкоснимателей. Объяснение. В журнале «Вестник Пенкоснимания» в статье «Вольный союз пенкоснимателей перед судом общественной совести» сказано: «В сих печальных обстоятельствах какой исход предстоял для русской литературы? По нашему посильному убеждению, таких исходов было два. Во-первых, принять добровольную смерть, и во-вторых, развиться в Вольный союз пенкоснимателей». Она предпочла последнее решение и, смеем думать, поступила в этом случае не только разумно, но и вполне согласна с чувством собственного достоинства. Зачем умирать, когда в виду еще имеется обширное и плодотворное поприще пенкоснимания? Статья вторая. Никакой организации союз не имеет. Нет в нем ни президентов, ни секретарей, ни даже совокупного обсуждения общих всем пенкоснимателям интересов по той простой причине, что из столь невинного занятия, каково пенкоснимание, никаких интересов проистечь не может. Союз сей вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно, и эта уступка делается тем охотнее, что в подобном занятии никаких твердых правил установить невозможно. Объяснение. В той же статье далее говорится: что же такое этот Вольный союз пенкоснимателей, который, едва явившись на свет, уже задал такую работу близнецам Московских ведомостей? Имеет ли он в виду проведение каких-либо разрушительных начал? Или же представляет собой, как уверяют некоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное законом, тайное общество? Мы смело можем ответить на эти вопросы. Ни того, ни другого предположить нельзя. Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный элемент, а ежели оно господствует в обществе, то весьма естественно его господство и в литературе. Пенкосниматели всюду играют видную роль, и литература обязана была раскрыть им свои двери, сколь возможно, шире. И она сделала это тем бестрепетнее, что пенкосниматели — суть вполне вольные люди, приходящие в литературный Вертоград с одним чистым сердцем и вполне свободные от какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организации, о каких-то тайных намерениях просто смешно. Этим чистым людям самая мысль об организации должна быть противна. Второе. О членах Союза. Статья первая. В члены Союза пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязует лошадь, почел бы за нужное рядом фактов, взятых из древности или в истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем науки. Объяснение. Там же. Чувство, одушевляющее пенкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А так как чувство это доступно всякому, то можно себе представить, как громадно должно быть число пенкоснимателей. Но само собою разумеется, что в тех случаях, когда это чувство является во всеоружии знания и ищет применений в науке, то оно приобретает еще большую цену. Хорош пенкосниматель простец, но ученый пенкосниматель еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный и, смеем думать, даже здоровый. Пора, наконец, убедиться, что наше время не время широких задач, и что тот, кто, подобно автору почтенного рассуждения «Русский романс», «Чижик, Чижик, где ты был?», перед судом здравой критики сумел прийти к разрешению своей скромной задачи, тот сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой так называемых «широких задач» самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оного. Статья вторая. Отметчики и газетные репортеры, то есть все те, кои наблюдают, дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности, могут вступать в союз даже в том случае, если не имеют вполне твердых познаний в грамматике. Объяснение. В передовой статье, напечатанной об этом предмете в газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница», сказано: «Газетный репортер есть, так сказать, первообраз истинного литературного пенкоснимателя, от которого все прочие, ученые, публицисты, билетристы и прочие, заимствуют свои главные типические особенности. Вся разница, оговариваемся, впрочем, разница очень значительная, заключается лишь в большем или меньшем объеме произведений тех и других. Какою бы эрудицией ни изумлял, например, автор исследования о Чурилке, но ежели читатель возьмет на себя труд проникнуть в самые глубины собранного им драгоценного материала, то на дне оных он, несомненно, увидит отметчика-пенкоснимателя. Поэтому нам кажется, что ограничить относительно отметчиков возможность вступать в союз пенкоснимателей было бы несправедливо даже в том случае, если бы люди сии и не вполне безукоризненно расставляли знаки препинания. Скажем более, это значило бы подрывать самые основы союза, лишая его содействия таких лиц, от которых он получил свои главнейшие типические особенности. По этому же поводу в газете «Истинный российский пенкосниматель» говорится следующее. В литературе нашей много наделал шуму вопрос, следует ли отметчиков и газетных репортеров считать членами Вольного союза пенкоснимателей. И, по-видимому, весь сыр-бор загорелся из того, что много где встречается таких репортеров, которые далее грамотно писать не умеют. Мы позволяем себе думать, однако ж, что даже возбуждение подобных вопросов представляет нечто в высшей степени странное. В чем заключается истинная цель пенкоснимательства? Она заключается в облегчении литератора, в освобождении его от некоторых стеснительных уз. А в чем же мы можем найти облегчение более действительное, как не в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала, которого в наш просвещенный век не страшатся даже вороны и воробьи? Третье. О приличнейшей для пенкоснимателя арене. Статья первая. Рассеянные по лицу земли, лишенные организации, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность, да послужат российские пенкосниматели на славном поприще российской литературы, которая издревле всем без пороху палящим приют давала. Объяснение. Об этом предмете газета «Зеркало пенкоснимателя» выразилась так. Где самое сподручное поприще для пенкоснимателя? Очевидно, в литературе. Всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов. Сапожник обязуется шить непременно сапоги, а не подобие сапогов. И чтобы достигнуть этого, непременно должен знать, как взять в руки шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и немало не потерять своей репутации. Отсюда ясно, что одна литература может считать себя свободную от обязательства изготовлять работы вполне определенные и логически последовательные, составленные из элементов самых разнообразных и никаким правилам не подчиненных. Она представляет для пенкоснимательства арену тем более приличную, что на оную в большинстве случаев являются люди, не искушенные в науках, но одушевляемые единственно жаждой как можно более собрать пенок и продать их по одной копейке за строчку. Четвертое. Об обязанностях членов Союза. Статья первая. Обязанности сии суть. Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из всего не выходило. Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем. «Странный вы человек, читатель. Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда с одной стороны нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем. Об этом же предмете в еженедельном издании «Обыватель пенкоснимающий» в статье «Отповедь старейшей всероссийской пенкоснимательнице», служащей ответом на предыдущую статью, сказано: «С одной половины этой мысли мы имеем полную готовность согласиться весьма безусловно. Что ж делать? Старейшая наша пенкоснимательница всегда имеет такие мысли, что лишь половина он их надлежащую здравость имеет, другая же половина или отсутствует, или идет навстречу первой, как два столкнувшиеся в лоб поезда железной дороги, нечаянно встречущиеся. Итак, если мы положим руку на сердце, то оно скажет нам, что мы действительно истинно здравых понятий о вещах в своем ясно постижении обладать не можем. Это так. Но чтобы за сие нас ожидала какая-то административная кара, это никогда. Это не есть в пределах возможности. Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать. Объяснение. В газете «Зеркало пенкоснимателя» говорится: «Одно из величайших затруднений для успеха в пенкоснимательстве в будущем заключается в следующем. Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый. Цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? В этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково. Смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренне трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы со своей стороны полагали бы не лишним для большей смелости прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть. Мы предупреждали, мы предсказывали, мы предвидели и так далее. Примененные к делу пенкоснимательства, эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проницательный. Третье. Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городовыми на виду блях надлежит действовать с такой настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение. Объяснение. Газета «Истинный российский пенкосниматель» выражается по этому поводу так. В сих затруднительных обстоятельствах литературе ничего не остается более, как обличать городовых. Но пусть она помнит, что и эта обязанность нелегкая, и пусть станет на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправе идти ни на какие сделки, и напротив того должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести в действие по другим вопросам. Четвертое. Рассуждая о современных вопросах, стараться по возможности сокращать их размеры. Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем. Наклонность расплываться и захватывать вширь истори была самым важным, так сказать, органическим нашим недостатком. Рассматривая, например, поступок городового бляха Э-3-0, мы никак не упустим, чтобы не зацепить по дороге и весь почтенный институт городовых. Понятно, какое раздражение должен породить подобный неосновательный образ действий не только в господах городовых, но и в господах участковых и околоточных надзирателях, их непосредственных начальниках. Поэтому, ввиду благодетельного поворота нашей литературы в смысле пенкоснимательства, мы, не обинуясь, и во всеуслышание говорим «не раздражайте». Говорите сколько угодно о бляхе Э-3-0, но не касайтесь института. Силенсио, пруденция, как поют хористы в итальянской опере. Не раздражайте. Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь, но так как при всем легко впасть в ошибку, то есть выдать славное за неславное и наоборот, то наблюдать скромность и осмотрительность. Объяснение. Обыватель пенкоснимающий выражается так. С тех высот, на коих мы находимся, полезно хотя бы из головокружением взглядывать на путь, который уже пройден нами. Оглянемся. И что же увидим? Увидим бездну, в которой многое и прекрасно, и своевременно. Многое же только прекрасно, хотя, быть может, и не столь своевременно, но назовем ли мы прекрасное, безусловно, прекрасным, а не своевременное, безусловно, не своевременным? Нет, мы остережемся от такого опрометчивого поступка, омрачущего нашу совесть, ибо мы не знаем, действительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаем прекрасным для себя. Мы опасаемся, как бы не назвать прекрасным то, что для читателя совсем не есть потребно, и непотребным то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковым, если бы не внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему. Смотрите сочинение Токвиля «L'ancien régime et la révolution», и если бы кто-нибудь взял на себя труд заверять нас, что все сие есть бессмыслица, то мы на сие ответствовали бы «судите сами». Мы же с Божьей помощью и впредь таковое намерены говорить. На эту заметку зеркало пенкоснимателя возражало. Из целого леса бессмыслиц, которыми переполнена заметка почтенной газеты, выделяется только одна светлая мысль. Нужно обращать внимание русского общества на пройденный им славный путь, но не следует делать никакой критической оценки этому пути. Эта мысль справедлива уже потому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно, трудно угадать, кому из подписчиков нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Шестое. Обнадеживать, что в будущем ожидает читателей еще того лучше. Объяснение. В фельетоне газеты «Пенкосниматель нараспашку» сказано: «Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью. Фи! Какой это скучный и необтесанный народ! Напротив того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы. Почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданием общества распространения полезных книг? То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын Туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России в Москве. Золотые маковки! Москва! Чье сердце не трепещет при твоем имени? Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку и высказывать надежду, что новое слово когда-нибудь будет сказано. Объяснение. Журнал «Пенкоснимательная подоплека» в статье «Корреспонденция из Вильно» выражается так. «Обрусение. Вот наша задача в этом крае. Но обрусение действительное, сопровождаемое инкулькированием настоящего русского духа. Мы не верим более Петербургу, ибо какой же там русский дух? Петербург указывает нам на Запад и предлагает нашу общественность перестроить на манер тамошней. Странное дело. Не все ли это равно, что предложить человеку надеть заношенное исподнее белье его соседа?» На это газета «Зеркало пенкоснимателя» возражала следующее. «Стремление создать свою мысль, свою науку весьма похвально. Мы не имеем права успокоиться до тех пор, пока у нас не будет своей арифметики, своей химии, своей астрономии и прочего. Но сравнение западной цивилизации с чужим поношенным бельем все-таки не выдерживает критики. Оно неосновательно уже потому одному, что недоброжелатели наши могут возразить нам, что на Западе белье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что, ежели за кем есть грешок в некоторой неопрятности, то это именно за нами. Итак, не станем напрашиваться на ненужные возражения и останемся при основной и несомненно верной мысли «да». Мы призваны создать новую науку и сказать дряхлеющему миру новое обновляющее слово. Не будем заимствоваться от соседей их заношенным исподним бельем, но не станем дорожить и собственным таковым же. Новое слово — вот все, что от нас требуется в настоящий момент. Чем скорее оно будет сказано, тем лучше. Восьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось. Объяснение. В газете «Старейшая всероссийская пенкоснимательница» читаем. «Мы так молоды и неопытны, что не жалеть об нас было бы совершенно бесполезной жестокостью. Скажем более, мы от души сожалеем о тех, которые не находят в себе достаточно гражданского мужества, чтоб пожалеть об нас, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкие. Представьте себе ребенка, который едва собрался встать на ноги и которого вдруг ткнут пальцем в грудь. Естественно, что он упадет и ушибется. Не то ли же самое может случиться и с нашим молодым обществом, если мы будем обращаться с ним без надлежащей осторожности? Мы приглашаем наших противников подумать об этом серьезно и делаем это тем с большим основанием, что и помимо литературы найдется довольно охотников тыкать в бедного новорожденного, называющегося русским обществом. 9. Опасаться вообще. Объяснение. В той же газете говорится, как невеличественно зрелище бури, уничтожающей все встречающееся ей на дороге, но от этой величественности немало не выигрывает положение того, кто испытывает на себе ее действие. Вот почему благоразумные люди не вызывают бурь, а опасаются их. Они знают, что стоит подуть жестокому аквилону, и их уж нет. Мы советуем нашим противникам подумать об этом, и ежели они последуют нашему совету, то, быть может, поймут, что роль пенкоснимателя, то есть человека, опасающегося по преимуществу, далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда. В этой роли есть даже много трагического. Глава 5. О правах членов Союза. Статья 1. Права членов Вольного Союза пенкоснимателей прямо вытекают из обязанностей их. Посему и распространяться об них нет надобности. Объяснение. В газете «Истинный российский пенкосниматель» читаем. «Нам говорят о правах. Но разве может быть какое-нибудь сомнение относительно права, коль скоро обязанность несомненна? Очевидно, тут есть недоразумение». И люди, возбуждающие вопрос о правах, не понимают или не хотят понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы с тем вместе принимаем и бремя истекающих из них прав. Это подразумевается само собой. И напоминать о сём значит лишь подливать масло в огонь. Не будем же придираться к словам, но постараемся добропорядочным поведением доказать, что мы одинаково созрели и для обязанностей, и для прав. 6. Что сие означает? Статья 1. Вопрос этот ближе всего разрешается старейшую всероссийскую пенкоснимательницею, которая, задавшись вопросом, во всех ли случаях необходимо приходить к каким-либо заключениям, отвечает так. Нет, не во всех. Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы то ни стало требует логического вывода. Заключения, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются экс-абрупто и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу на 6 столбцах и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не вправе поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: «Каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходить?» 7. Цель учреждения Союза и его организация. Статья 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени учреждается учено-литературное общество под названием «Вольный союз пенкоснимателей». Я кончил. Не знаю, как это случилось, но едва я успел дочитать последнее слово устава, как мной овладел глубочайший сон. В этом сне я пробыл до тех пор, когда пробил час ехать к Прелестнову. Что происходило потом, до следующей главы.